and LT, P-Style, равно NGT. Глава 11. Истинная натура. Происходящее нравилось Бергу все меньше. Вы и без того им много бед принесли, вихрь поганый за собой привели. Как бы не хотелось отрицать очевидное, но в словах Вейны был смысл. Ведь во время заседания Вящего Совета все пришли к единому мнению, в первую очередь вехи за единцами охотятся. Однако именно единцам поручили отыскать ведьм и привести их в сторожный монастырь. Рядовых же гонителей предпочли держать в неведении относительно грядущего перемирия с колдунами. И вот единцы разъехались по всему Междукняжью, а никакой защиты от вех им не дали, отпустили так легко, будто уверены были, что опасность им впредь не грозит. Отчего же это пришло на ум только сейчас? Почему еще мгновением ранее не казалось странным? Прямо-таки вижу, как в ваших головах думки всякие копошатся. Вейна не насмехалась, просто озвучила очевидное. Ну так что? Силами померяемся или гостями моими будете? Берг всмотрелся вдаль, приметил Дубраву, о которой Вейна говорила, потом обменялся взглядами с Лутаром. Судя по выражению лица, тот был сбит с толку и заинтригован не меньше. Решение требовалось принять немедленно, но вместо этого Берг отчего-то все больше отвлекался на ощущения в теле. Ноющее чувство в груди усиливалось с каждым вздохом. Щемящая тяжесть ползла от солнечного сплетения к сердцу, ускоряя его биение до болезненного трепыхания. Легкие будто не хотели работать как надо, вынуждая втягивать воздух частыми, мелкими глотками. К слюне примешался привкус желчи. Не докучала только сломанная рука, жила будто отдельно от тела. Оно вдруг притихло, перестало отзываться, не стремилось ни исправить его состояние, ни хотя бы помочь прояснить разум. Не сразу Берг уловил, что Лутар тоже задышал чаще, стиснул повод бастина до побелевших костяшек на пальцах. Кадык друга дернулся, когда он шумно, словно бы с огромным трудом, сглотнул. Вейна, казалось, не замечала их чересчур длительного молчания и странного ступора, в который гонители постепенно впадали. «Не иначе, как ее рук дело», — подумал Берг. «Ворожит, видать, над нами, пользуясь тем, что мы ее волшбу чуять не можем. Неужто даже оно бессильно против такого колдовства?» Гвоздика и слова, давно забытые, из памяти людской века назад стертые. Вейна, погруженная в собственные размышления, ответа от единцев не дождалась и легонько тронула пятками бока Нешки. Та сделала пару шагов на гонителей. Ведьма выставила вперед руку и вдруг ухватилась за что-то единцем невидимое, потянула на себя. Мужчины не поверили своим глазам, когда это нечто стало зримым. От одежды Берга в ладонь девушки прямо по воздуху поплыли буквы. Бледно-золотые, они вспыхивали на ткани, отделялись от нее, складывались в слова и вереницей утекали к Вейне. Ни богов волею, ни тени хотением, но милостью духов огня, ветра, воды и земли заклинаю, со следа сбиваю, путем иным лихо всякое направляю, читала Вейна. Произнесенные некогда Мирославой Никитичной слова, и они исчезали, осыпаясь на земь золотистой пыльцой и растворяясь в дорожной пыли. Да будешь храним не богами уснувшими и мир покинувшими, а истинными стражами рубежа, в мир уходящими, да за людьми бдящими. Последние буквы растворились. Вейна покрутила рукой, внимательно осмотрев ее со всех сторон, сжала и разжала пальцы. «Столько нежности», — улыбнулась она грустно. «Человек, передавший мне эту весточку, очень дорожит тобой, Берг из рода Умрановых». «Кто она?» Желтые глаза вспыхнули едва ли не ярче солнца, наполнившись неподдельным любопытством. «Невеста?» Силы кот наплакал, но заговор ладно соткала. «Знаешь почему?» Берг покачал головой, осматривая себя с брезгливостью человека, вывалившегося ненароком в чужом дерьме. Хотелось не просто сжечь оскверненную волшбой одежу, но еще и кожу содрать, а затем нырнуть с головой в слезы праматери и молиться об очищении, пока язык не отсохнет. Вейна, если и прочла отвращение на его лице, заострять на том внимание не стала, просто пояснила. Потому что с искренней любовью ворожила. Не на даре врожденном, на чувствах. Для такого любить надо не просто сильно, а до одури, так, чтобы своя жизнь против чужой ничего не стоила. «Мать она его!» — буркнул Лутар, в уме прикидывая, как бы меч половчей из-под сумок сидельных и тряпок вытащить, коль девка решит прямо сейчас напасть. только бы руки не подвели, которые от чего-то точно чужими сделались. Как возможно, чтобы тело в одночасье отяжелело, а мысли дурманом неведомым заволокло? Взгляд Вейны внезапно переменился. Угас теплый желтый свет, потемнела радужка. Вот оно что. Мирослава Никитична, стало быть. Знаешь ее? Берг ощутил, что уже не просто не контролирует ситуацию, а стремительно вязнет в чем-то совершенно ему неподвластном и чуждом. Надо было что-то сделать, действовать решительно, ведь Вейна явила свою силу, значит, можно перестать юлить и атаковать открыто. Да только язык точно к небу прирос, два слова, и те с трудом выдавить удалось. То странное пьянящее ощущение, которое возникло еще в лечебнице, усилилось. Из башки словно мозги кто вытащил и пуху гусиного туда напихал. Как не знать главу житницы чар? Ухмыльнулась Вейна отнюдь недобро. Берг резко побледнел, пошатнулся в седле. Веки начали тяжелеть. В груди пекло так, что чудилось, еще миг, и огнем дышать начнет Аки-змей из сказок. «Ты что с нами сделала?» Лутар выглядел не лучше. Понимая, что меч вытащить не удастся, выхватил кинжал, однако не успел ни услышать ответ Вейны, ни воспользоваться оружием. Они свалились с коней одновременно. Берг и Лутар шмякнулись на землю кулями с мукой и затихли. Вейна огляделась, на их странную троицу уже начали коситься работающие в полях мужики. Плохо. Бедных работяг в стычку с псами совета втягивать не хотелось. К тому же она пока не понимала, какого лешего тут происходит. Вредить гонителям, коль первыми не нападут, у нее и в мыслях не было. Да и заговор на Берге недвусмысленно намекал на то, что им самим защита нужна. Не стала бы глава житницы рисковать и ворожить, обращаясь напрямую к стражу рубежа, кабы дело только в вехах было. Кто же тогда двух дюжих гонителей одним махом свалил? Вейна потянулась к своей волчьей сущности, принюхалась, а потом наконец поняла, что за беда стряслась. Заорала мужикам на полях, перепугав Нешку и Зорика с Бастином, которые до того смирно стояли подле хозяев. «Уходите все! Живо! Все бегите в город!» Повторять дважды не пришлось. Местные давно усвоили, что желтоглазую ведьму лучше слушаться и уточняющих вопросов не задавать. Хоть и колдунья, а зла никогда не творила, всегда защищала. Коль велит прятаться, значит, дело дрянь, лучше под ногами у ней не путаться и схорониться, пока выйти не велит. Вейна соскочила с лошади, когда Берг дернул здоровой рукой. Ведьма хлопнула позаду встревоженную Нешку, отсылая подальше. Берг тем временем попытался приподняться на локте. Следом за ним заворочился Лутар. Запряли ушами и захрапели Зорик с Бастином, попятились, чуя неладное. Вейна оскалилась и зарычала по-волчье, клацнула зубами в сторону коней. Животины неглупы оказались, быстро смекнули, что к чему, и с громким ржанием унеслись прочь. Вейна сосредоточилась на гонителях. Единцев ломало. Оба корчились на дороге, перхая кровью и суча ногами. Вырывая ногти с мясом, цеплялись за утоптанную едва ли не до состояния камни землю, и то ли подвывали, то ли стонали от дикой боли. Ведьма смотрела с сочувствием. Видала прежде такое, но остановить это не могла. Да и знамо дело, не гонителей спасать надобно, а себя. Только натура стража не позволяла повернуться спиной к тем, кто в беду попал, и уйти, как ни в чем не бывало. Одежда на мужчинах затрещала по швам. Кожа начала лопаться, орошая все вокруг брызгами крови и обнажая вспухающие мышцы. Рвались под мучительные стоны сухожилия, трещали суставы и кости, вытягивались конечности. Гонители увеличивались в размерах прямо на глазах. Со звуком раздираемой ткани расползалась на лоскуты кожа на лицах. Носы, челюсти, скулы, все стремительно меняло форму с мерзким хрустом. И уже не стоны слетали с губ, а звериный рык вырывался из клыкастых пастей. Вейна пребывала в растерянности. Она не понаслышке знала, как больно обращаться в зверя против воли, когда разум не готов принять изменения, и душа человечья тому всеми силами противится. Да вот незадача, помочь, не понимая причины внезапной трансформации, не могла, как бы не хотела. Сколько бы зла в прошлом не причинило братство ей и ее семье, ненавидеть их не желала, всегда храня в памяти предсмертные слова матери, где это видано, чтоб здоровые накаличных зло держали. Не бояться глупых псов надо, спасать. Прозреть заставь. Сделай то, чего мы с отцом твоим не смогли. Вейна смачно выругалась, все еще не понимая, как должна сейчас поступить, к каким силам воззвать. Ей-то после первого превращения барон вернуться в человечий облик помог. Она о той ночи и не помнила ничего толком. А Берг уже начал покрываться шерстью, медленно поднимаясь на ноги. Одежи на нем больше не было, все на земле осталось грудой никчемного, изорванного тряпья. Бурый, густой мех пробился сначала вдоль хребта, затем пополз по плечам, вниз по ногам. Мех Лутара был светлее, в тон русых волос, с легким золотистым оттенком. Они взревели одновременно. И в реве том было столько злобы, ненависти, боли и отчаяния, что Вейна невольно попятилась. Два огромных медведя стояли посреди дороги и смотрели на нее безумными глазами. Ни проблеска рассудка, ни тени человечности. Звери, дикие, взъяренные, ничегошеньки не осознающие. С места пока не трогались, топтались неуклюже, привыкали к новым телам. У Берга конечность поломанная зажила. Вейна обреченно выдохнула. Злости не ощущала, как и страха, скорее корила себя за самонадеянность. Не ожидала, что в такую мудреную западню угодит. Уверовала дура, будто все предусмотрела, со всех сторон и себя, и близких оградила от ублюдков из совета. Да нашелся тот, кто подалее нее видел и переиграл. Все теперь ясно вырисовывалось. Ловко, ой как ловко все провернули. Надо было догадаться, когда вместо простых гонителей единцев прислали. Лихорадочно метались мысли, бухало о ребра сердца, струился по спине липкий пот. Однако отступать нельзя было. Оборотни, это вам не обычные мишки-топтышки, что по лесам ходят, медок ищут и спинки о дубы чешут. Шкура у них, что броня, простые стрелы не возьмут, да и меч не любой ее разрубит. Зубы и металл проткнут, а когти камень раскрошат. Но главное, не всякие чары их поразят, а ежели и подействуют, то ненадолго. Таких оборотней надобно либо умерщвлять спешно, либо... Вейну, наконец, осенило. Есть шанс, есть. Авось как-нибудь доздюжит, и сама не помрет, и единцев непутевых в чувство приведет. Медведи двигались все свободнее, быстро осваиваясь в образах четвероногих. Дерганные взмахи передних лап и мотание головами постепенно сменялись смертоносной грацией хищников, которые испокон веков хозяевами самых диких лесов звались. Медленно они двинулись на Вейну, по привычке пытаясь шагать по-людски. Будь Вейна в полной силе, может и рискнула бы кинуть в них горсть другую заклинаний. Проломить бы под ними землю, али ветром отшвырнуть, или воды искренки на них обрушить, дабы время себе выиграть. Но дара в жилах осталось маловато после изгнания вехи. А ведь еще пришлось исцелять пострадавших, не раз и не два внафь нырять, жизненный срок их обратно возвращать. Кабы знала, что на оборотни сегодня нарвется, повременила бы с лечением. Все, все предусмотрел тот, кто добраться до нее хотел. Ни люд простой не пощадил, ни псов своих верных, ни землю матушку, вехой попраную. И все же умений у Вейны было предостаточно. Обращалась она явно куда проворнее единцев, а главное, по собственной воле, и контролировать себя могла сразу, не теряя при том разум и силу чародейскую. Провела ведьма рукой по косе от затылка к кончику, распустила ленту. Рассыпались серые локоны по плечам и спине, засияли серебром пуще прежнего. Одежда вмиг от чар оборотных истлела, а волосы лозами юркими опутали тело. И вот не девушка, а волчица серая стоит перед медведями. Порыкивает, уши к голове прижав, шерсть на загривке дыбится, глаза янтарные желтым огнем горят. На удар сердца напала оторопь на медведей, но в себя быстро пришли. Будто щелкнуло, что в их и без того перекошенных от вынужденного превращения мозгах взъярились они сильнее, чем раньше. Опустились на все лапы и рванули к волчице с громогласным ревом. Та на месте крутанулась, и текать только пыль взметнулась. Пожелай Вейна сбежать, легко бы улизнула. Волчьи лапы проворнее медвежьих. Легкая, шустрая волчица в лесу на раз затерялась бы, да кто тогда селян сбережет? Медведи явно соображали совсем худо, на инстинктах действовали, а того очень опасны сделались. Вейна сама такой была когда-то. От боли, вызванной оборотом, от страха, непонимания и невозможности стать прежней, столько обиды внутри вызрело, что хотелось все без разбора рвать на части и крушить. Она в тот год деревню целую задрала, а ведь даже не полноценным оборотнем была. Так, щенок семи зим от роду, не чета единцам, в которых эта сила с рождения сидела и крепла день ото дня. Заговор Вейна начала читать, когда приблизилась к Дубраве, попутно превратившись обратно. Дорога забрала влево, там ведьма и остановилась. Закон один. Он нерушим, живое в яве, мертвое в наве. Но я ни то, ни другое, знаю жизнь и смерть чего стоит. Все, что мертво, но еще не ушло, я к себе призываю, заново в явь возвращаю. Плачу годом за миг, пусть идут напрямик. Не тропами темными, но дорогами ровными. Путь укажу, за собой приведу. Предо мной явитесь, мне щитом становитесь. Выровняло дыхание и сердцебиение. Хорошо. Досюда веха не дошла, земля здесь дышала жизнью, выдержит разрыв рубежа. Будь увеяны в запасе время, напиталась бы она силой от почвы и солнца, забурлил бы дар в жилах. Да ниоткуда было время-то взять, так и встретила медведей, изможденная, простоволосая и нагая. Чай не люди, не до стыда сейчас, едва ли чего вспомнят, когда в себя придут. О том, что Навь приняла плату за защиту, Вейна поняла по лютому холоду, разлившемуся по телу. Волосы покрылись инеем, дыхание вырвалось облаком пара. Вейна хлопнула в ладоши, волосы ее взметнулись вверх. Иней разлетелся искрящейся пыльцой. Набежали лохматые тучи, застлали солнце. Со всех сторон потянулись к ведьме голубоватые полупрозрачные сгустки, сущности тех, кого забрала на медне веха, но еще не успела поглотить Навь. Сотни мерцающих огней вставали между Вейной и медведями. Каждая животина и насекомое, погибшие при нападении черного вихря, сущность каждой былинки и куста, все сплеталось в плотную стену, обретая причудливые очертания. Образы смешивались. Вместо рогов у коз вырастали кусты, на которых нанизаны были птичьи скелеты. У пастушьих псов без шерсти под кожей копошились насекомые. У коров из пустых глазниц выглядывали мыши-полевки. Ежи несли на спинах распухших жаб. Разевали рты, из которых выползали черви, рыбины. Сучья призрачных деревьев пронзали беличьи тела. А у воронов вместо лап торчали паучьи ножки. Отвратно, неправильно, но иначе и быть не могло. Вейна осознанно нарушила порядок и призвала на помощь то, чему мира живых касаться нельзя. Медведи притормозили аккурат перед мерцающей потусторонним голубоватым светом иллюзией. Едва ли они ощущали угрозу. Первородным оборотням даже мертвая магия не могла причинить существенного вреда, но и отразить ее так же легко, как любую другую, они не могли, тем более в беспамятстве. Вейна не ошиблась, когда предположила, что одуревшие от гнева звери не отличат духов от реальных животных и растений. Берг с Лутаром кинулись в самую гущу призрачного клубка без колебаний. Взревели, когда их живая плоть соприкоснулась с мертвой волшбой, хлещущей напрямую из Нави. Ничего. Не сгинут, а лишь присмиреют и ослабнут малость. Убивать Вейна по-прежнему никого не собиралась. Ей всего-то нужно было, чтобы смерть гонителей коснулась, тогда получится заговор применить, которым хворых людей от костлявой защищают, беду от них отводя. Вышло не сразу. Вконец ополоумевшие от пробудивших их чар медведи долго бесновались в призрачной ловушке, с поистине неистовым остервенением нападая на бестелесного противника. Но в какой-то момент мертвящий холод взял свое, просочился сквозь густой мех, влез в ноздри, опалил глотки. Звери задышали хрипло, завертелись на месте волчками, желая скинуть с себя то, что так докучало. Лапы слушались гонителей все хуже, начали подкашиваться. Вейна поняла, что пора, заговорила. Мертвые не спят, на живых глядят. Живые страшатся, от смерти хоронятся. Чтобы смерть обмануть, надо бы уснуть. Как покойник в гроб ложится, живой также притворится. Смерть посмотрит, подождет, обман раскрыть не могет, посему походит подле и ни с чем уйдет. Голос мой слушай, С каждым вдохом он все глуше, глаза слипаются, сон приближается. Мертвые на ногах не стоят, в могилах спят. Так и вы ложитесь, неживыми кажитесь. Стоило веяние умолкнуть, и призванные ею духи тут же разлетелись в стороны. Берга с Лутаром они больше не видели и не чувствовали. Там, где еще недавно бурлила мешанина из образов, теперь мирно посапывали погруженные в глубокий мертвящий сон медведи. Свет возвращается, рубеж срастается. Устало продолжила Веяна, завершая волшбу, серебристый свет в ее волосах постепенно тускнел. Год отдаю, долг на себе не держу. Мертвых отпускаю, от живых отделяю. Тучи рассеялись почти мгновенно. Солнечные лучи озарили дубраву и луг напротив. Веяна осмотрелась. Вышло лучше, чем она предполагала. Ничего и никого, кроме гонителей, не зацепило. Однако, если в скорости не привести подмогу, быть беде. Еще раз провернуть подобное в таком состоянии она не сможет, даже если пожертвует не годом жизни, а 15. А ведь еще и вехи где-то рядом кружат, ждут удобного случая, чтобы снова напасть. Веяна приблизилась к медведям, опустилась на колени. Положила одну ладонь на Берга, другую на Лутара. От вех их следовало укрыть отдельным заговором. «Ходи, ходи, блуди, блуди. Не слышь, не чуй, не гляди. Как к ним длани протянешь, так на границе застрянешь, о мою силу обожжешься, к хозяину вернешься». Серебряные искры сорвались с пальцев ведьмы и рассыпались по меху косолапых. Вот так, голос звучал совсем слабо. На седмицу этого должно хватить, а там. Веяна не договорила и рухнула промеж медведей. Уже теряя сознание, подумала, что позвать на помощь так и не успела. Но местные обитатели и сами знали, когда пора вмешаться и защитница своей подсобить. Вспорхнула с ветки дуба сорока и на всех парах полетела в стародубке за подмогой.